Глава 6. Даже на юге зима уже была тяжелой. Снег шел часто и оставался лежать на земле. Вскоре Скаль заметил, что загребает ногами снежный покров, а раненым стало труднее идти. Торгни отказывался от помощи, а вот братья Трюгвисон только молчаливо пыхтели и хватались друг за друга, прыгая по скалистому спуску. Восточный берег Ставангра был покрыт камнями, но кое-где им иногда удавалось идти по ровной местности, усеянной деревьями. Спускаясь к морскому побережью, Скаль и его друзья уходили все дальше влево, пытаясь найти подходящие тропы. Вскоре они заметили, что просто идут вдоль моря, которое было видно с высоты. Дракары, которые вел Торлив, медленно двигались параллельно. Вскоре Скаль и остальные вошли в рощу, и ровная линия моря с лежащим телом змея и погибшим Тором на время скрылась из глаз. Путь освещали волки. Все это понимали, но не обсуждали. Большой волк Сколь сначала долго оставался за их спинами, но вскоре, когда свет солнца стал с трудом добираться до этих краев, волк поднялся со своего места и зашагал ближе. Наконец он сел за скалами, делая мир светлее для Скалля и его людей. Фенрир и Хати оставались далеко позади. Волки отдыхали, забравшись вглубь горных хребтов и выбрав место поровнее между скалами. Иногда шевелились, переворачивались на другой бок и отряхивались. Казалось, что им совсем нечем заняться. А Фенрир, вечность пролежавший в своей темнице, выбрался на поверхность только чтобы понежиться на свежем воздухе. И даже казалось, что волки совсем не представляли угрозу для людей Мидгарда. Во всяком случае, пока сыты. Ведь не зря Один запер Фенрира под землей, страшась его непомерного аппетита. Когда еще огромные звери были видны, Скаль часто оборачивался, раздумывая о природе их гнева и голода. Эти чудовища хотели уничтожить богов и людей. Они прибыли в Мидгард, чтобы творить зло, но Скаль зла не ощущал. Эти волки были частью замысла богов и их общей судьбы. Испытывать ненависть к ним или Йормунганду ему уже казалось неправильным. Все это часть неизбежного. Из-за деревьев мельком показалось море и мертвое тело змея. Тусклое солнце отражалось от поблескивающей алыми всполохами чешуи. Как красиво! Там, далеко, вероятно, снег уже покрыл безжизненные тела, и оттого теперь они искрятся все больше. Скаль вспомнил слова Улы о том, что ей жаль это огромное чудовище. Он родился, его отобрали у матери и отца, а потом Один сослал его в океан в одиночестве спать под водой, и змей очнулся только ради своего последнего боя, чтобы в нем умереть. Незавидная участь. Скаль подумал, что если бы не решение Одина предать Фенрира, волк бы никогда и не задумал сожрать кого-то из богов или поглотить миры. Но теперь он, конечно, был зол на все отца. И Скалю должно быть стыдно за такие мысли об Одине и богах, ведь те даровали ему бессмертие. Но стыдно ему не было. Скаль поджал губы, выныривая из раздумий. Он так долго стоял на скалистом уступе, разглядывая сквозь голые ветви деревьев мертвого Йормунганда, что все его друзья уже давно ушли далеко вперед. Конунг тяжело вздохнул и помотал головой. Ему очень хотелось быть нужным богам. Фенриру и Йормунганду хотелось, наверное, того же. Может быть, он, рвущийся быть нужным и важным кому-то, ничем не лучше обиженных чудовищ? Увидев, что друзья остановились рядом с целым семейством густо разросшихся деревьев, Скаль поспешил их нагнать. За деревьями оказалась небольшая речка. Вода бежала по камням, создавая шум, похожий на шелест листвы на ветру. За рекой стояло три небольших дома. Ни из-под одной двери не валил дым, а вокруг не слышалось голосов людей. «Здесь никого нет», — вздохнул Скаль. «Поищем в домах, вдруг там есть еда. Я ничего не ел со вчерашнего дня». Перейти реку им удалось не сразу. Люди, ранее жившие в домах, построили хрупкий мост в самом узком месте реки. Но ненадежная конструкция шаталась под шагами тяжелых воинов, поэтому переходили реку все осторожно и по одному. Торгни оступился из-за своей хромоты и по колено погрузился в воду. К счастью, ни один острый камень не подлез под его стопу, поэтому он лишь промок. Оставленные дома были занесены снегом, а ветер выл среди хижин одиноко и грустно. Когда все пересекли реку, к ним так никто и не вышел. Скаль отправился искать животных, которые могли бы здесь остаться, но никого не нашел. «Думаю, здесь все умерли». Ракель вынырнула из дверей дома побольше. «В этом доме трое мертвецов. Их убили голод и холод. Жаль, что мы не оказались здесь раньше, чтобы увести их с нами». «Скаль и не собирался заходить сюда», — выдохнула Ула с вызовом, глядя на конунга. «Осуждаешь меня?» — огрызнулся он. «Ты?» «Слышала, что ты направился в свое путешествие спустя год после того, как боги открыли тебе глаза на грядущее и даровали бессмертие», — пожала она плечами. «Если бы ты отправился раньше, то времени бы хватило обойти все земли». «Слышал, что ты вообще никуда не направилась, когда боги показали тебе Рагнарёк». Скаль остановился и повернулся к ней. «Не было на это времени? Готовилась к свадьбе?» Ула только обиженно засопела в ответ на его слова. Остальным же было плевать на очередную перепалку. Каждый был занят своими ранами или поиском еды. «Уже темнеет. Переночуем здесь. Сегодня ночью ты обратишься к богам и узнаешь, какой путь они определили для нас», — приказал Скаль холодным голосом, не глядя на Вельву. Он развернулся и направился в один из промерзших домов. Конунг резким движением захлопнул дверь и остался наедине с трупами, лежавшими в обнимку в постели. Скаль вздрогнул, глядя на их высушенные тела, а потом присел на покосившийся скрипучий стул, уперся локтями в колени и уронил голову на руки, уставившись в пол. Тяжкое бремя, которое никогда бы не согласился нести Торгни, давило на Скаля с такой силой, что ломило кости. Ему казалось, что он — ветвь Игдрасиля, на которой держался весь Мидгард. Но на деле он был тоньше прутика, готового вот-вот переломиться. В животе урчало, ноги ныли, руки замерзли и не слушались. Скаль запустил пальцы в свои черные волосы, надеясь, что сможет в них согреться. Но те были промерзшими и колкими, словно сосульки. Какое-то время он сидел так, просто глядя на трещину в полу. Сквозняк задувал из-под двери и из щелей в стене, поднимая с пола снежинки и пыль. Сначала в голове Скаля не было ни одной мысли, он просто медленно дышал. Но потом, глубоко вздохнув, позволил себе ощутить сразу все, что его терзало. Конунг провел ладонью по своему лицу. Он выпрямился, откидываясь на стуле и прижимаясь спиной к холодной стене. Его ладонь легла на живот, и тут ответил тяжелым голодным урчанием. Крепчающий ветер гонял снег между домами и покосившимися заборчиками. Облака плотно сомкнулись над головой, но свет теперь шел не с небес, а откуда-то из-за скал. В домах не было никакой еды. Скаль, Фион и Ракель исследовали лес вокруг, надеясь найти хоть что-то. Но только Ракель, взявшей с собой из домика лук и стрелы, удалось подстрелить двух маленьких птичек с черной головой и белыми полосками около глаз. Ула же нашла у дома дикую яблоню с покрывшимися белым инеем плодами. Она собрала все, до каких только смогла дотянуться, а те, что были выше, собирал Торгни. Взяв двух тощих птиц, Скаль прошел мимо Вельвы и своего друга, скрываясь в доме с натопленным очагом. Несмотря на дыры в стенах, разговора Уллы и Торгни он уже не слышал. «Сильно болит?» — вдруг мрачно спросила Улла, хотя с самого Ставангра они с Торгни не сказали друг другу ни слова. Мужчина замер и посмотрел на девушку сквозь голые ветки. Улла не смотрела в его сторону, а только задумчиво отбирала прогнившие яблоки от тех, которые еще можно было съесть. В тишине было слышно только, как бежит река и как прогнившие плоды, которые девушка выкидывала, падают в снег. «Нет!» — наконец покачал головой Торгни и с трудом переступил с ноги на ногу, чтобы пробраться к следующим веткам. «Я видела на твоей ноге большую рану!» — фыркнула Ула, все еще не глядя на воина. «Хочешь услышать, что мне больно?» — девушка едва усмехнулась. «Нет, но могу помочь тебе. Через реку растет ольха. Мать учила меня делать из ее коры отвар, заживляющий раны и останавливающий распространение заразы. Я собрала немного для тебя и для этого большого болвана», — сквозь зубы прошипела Улла. Она все еще увлеченно перебирала корзину с яблоками. Если бы Торгни пригляделся, то понял бы, что она просто перекладывает плоды внутри корзины, делая вид, что занята. Торгни проговорил в ее сторону и, облокотившись на большую ветку, из-за чего все дерево закачалось, навис над Вельвой. «Я тебя совсем не понимаю, Улла», — он покачал головой. «Тут высокомерная избранная девчонка, жаждущая лишь возвышения. Ты, гляди-ка, человек с большим сердцем». Улла молчала, глядя себе под ноги. «Скаль не верит мне. Я и сама иногда не верю, что могу что-то сделать для Мидгарда. Боги гремят оружием, но не говорят со мной», — прошептала она. «Скаль не доверяет моим предсказаниям. Он больше верит этой», — Улла не договорила, тихо зашипев проклятие себе под нос. Торгни ничего не ответил. Было очень странно слышать, что единственное, на кого Скаль надеялся в своем походе, не знала, что им делать. «Боги выбрали нам другого спасителя», — прошептала Улла, шевеля одними губами. «Это больше не я и не Скаль, потому что мы подвели богов. Я подвела богов, понимаешь, Торгни?» Слезы побежали по щекам Уллы, а Торгни поспешил обхватить ее за плечи своей большой рукой и притянуть к груди. Их никто не видел в наступившей темноте. Болезненное солнце осталось с волком, засевшим среди заснеженных скал. Улла попыталась выкрутиться из цепкой хватки, но Торгни продолжал ее удерживать. «Не надо, не трогай меня!» — бубнила девушка. «Не надо меня жалеть! Я...» «Ты избранная богами, великая прорицательница, которая спасет людей!» — вздохнул Торгни. «Знаю. Скаль такой же, как ты, и не терпит к себе жалости, хоть и истощен бременем. Поэтому я знаю, что тебе нужна защита». «Это не так». «Так, Улла. Поэтому я рядом. Когда это пришло к Скалью, я не знал, что делать. Он боялся подвести богов и людей. Замыкался в себе, балансируя между нашим миром и Асгардом, который был глух к его мольбам. Думаю, что он до сих пор не понимает, почему боги избрали именно его. Для какой цели даровали ему бессмертие? Должен ли он выжить, когда мы все умрем? В те мгновения, когда он сходил с ума от этих мыслей, я не знал, как ему помочь». Торгни прижался губами к белоснежным волосам Вельвы. «Но сейчас я готов защищать тебя от твоих тяжелых мыслей. На этот раз я все сделаю правильно, не так, как поступил со Скалем. Твои чувства и слезы под моей надежной защитой». Девушка упрямо отстранилась и заглянула в глаза рыжего воина. Торгни решил, что этот момент очень трепетный и чувственный, поэтому поспешил им воспользоваться, чтобы признаться. «Ты нравишься мне, Улла. Я даже...» «Любишь меня?» «Да, пожалуй». «Ты не можешь меня любить, Торгни». «Могу, Улла. Это не так сложно, как тебе кажется». Но Улла резко сделала шаг назад и вскинула голову. «Хватит этих глупостей. Я уже сказала тебе, что это невозможно. Мы с тобой из разных миров. Я принадлежу миру богов, как и Скаль. А ты должен довольствоваться миром людей. Если тяжелые мысли и одолевают меня сейчас, то имеет смысл спросить о них у того, кто это пережил. Торгни поджал губы и на этот раз не стал отвечать. За короткий срок знакомства он уже устал с ней спорить, как и устал от этого долгого похода. Если бы только Ула могла представить, что ему самому пришлось пройти. Торгни берег несчастного Скалли от тяжести бремени, охранял его покой и чувства. Торгни выживал в тяжелом походе, хоронил людей и долго шел за другом, просто доверяя ему. Торгни был первым, кто поверил Скаллю и поверил в Рагнарёк. «Нам всем страшно, даже мне». Он хотел помочь ей пережить эти события, но сам был на грани. И Ула искала эту грань. «Возможно, вы со Скаллем выполнили свое предназначение. Он спас всех людей севера и привел на юг. А ты вернула нам море, когда мы в этом нуждались. Возможно, на этом ваша миссия заканчивается. Если боги выбрали нового спасителя, то дальше нам нужен именно он», — вздохнул Торгни. «Нет», — Ула замотала головой. «Это значит, что он угрожает нам, Скаллю. Как самые близкие его люди, мы должны что-то сделать», — уверенно прошептала Ула и вытерла щеку тыльной стороной ладони. «Торгни, мы должны найти этого человека и убить». В ответ он только тяжело сглотнул и посмотрел на небо, мысленно обращаясь к богам и умоляя их вразумить Вельву. «Убить того, кого избрал Тор?» — уточнил он на всякий случай. «Да». «Потому что он угрожает мне и Скаллю». «Хватит, хватит, хватит!» — процедил сквозь зубы Торгни и поймал лицо Улы своими большими ладонями. «Остановись, молю тебя! Не могу представить, почему боги избрали именно вас со Скаллем, но вы оба просто невыносимы. Боитесь потерять свою власть, когда весь наш мир вот-вот погибнет. Скаль поплыл за Лейвом, чтобы развеять слухи, которые ты же и распустила. Ценой вашей шалости стали сотни людей, оказавшиеся в Ставангре. Одни утонули, а вторые сгорели заживо, ради того, чтобы Скаль убедился в своем бессмертии, а ты получила власть и защиту». Торгни сделал шаг в сторону, отстраняясь от Вельвы. «С меня хватит! Может быть, новый избранный умнее, чем вы оба?» И Торгни, тяжело дыша, быстро пошел прочь от Улы, даже не думая оборачиваться.